объединение противоположностей. Позволю себе высказать еще одно соображение. Дух века находится в постоянном движении. Он подобен реке, которая медленно, но верно несет свои воды вперед, и, учитывая стремительный темп жизни в нашем веке, даже 10 лет – это большой срок. Приблизительно в середине столетия в живописи начали происходить перемены. В этих переменах не было ничего революционного, ничего подобного тому, что произошло около 1910 года и привело к перестройке искусства до самого основания. Так или иначе, появились группы художников, которые формулировали свои художественные цели достаточно непривычным способом. Трансформация эта продолжается и в настоящий момент, не выходя за границы абстрактной живописи. Изображение конкретной действительности, которое берет начало в извечной человеческой потребности удержать приходящее мгновение, стало по-настоящему конкретно чувственным искусством в фотографиях таких мастеров, как француз Анри Картье-Брессон, швейцарец Вернер Бишоф и ряды других. Для многих молодых художников, однако, абстрактное искусство в той форме, в какой оно существовало на протяжении многих лет, не могло предложить ничего, что бы утоляло их потребность в творческом риске и новых художественных завоеваниях. Взыскуя нового, они обнаружили его ближе, чем можно было предполагать, в природе и человеке. Отмечу, что их не интересовало и не интересует воспроизведение природы средствами живописи, но исключительно передача своего собственного эмоционального переживания природы. Французский художник Альфред Монисье в следующих выражениях определил цели этого искусства. «Мы должны отвоевать весомость и значение утраченной нами реальности, должны сделать себе по истинно человеческой мерке новое сердце, новый дух, новую душу. Подлинная реальность для художника лежит не в абстракции и не в реализме, но в обретении вновь своей весомости и значения как человеческого существа». Мне думается, что в настоящее время беспредметная живопись дает художнику возможность приблизиться к своей внутренней реальности и обрести сознание своего сущностного «я». Только отвоевав себе эту позицию, художник будет способен со временем постепенно вернуться к самому себе, заново открыть свою собственную весомость и значение и укрепить их настолько, что для него станет возможным достичь и внешней реальности. Примерно о том же говорит и Жан Базен. Большой соблазн для современного художника передать с помощью живописи чистый ритм своего сознания, тайный пульс своего сердца, вместо того, чтобы воплощать это в конкретную форму. Тем не менее, это ведет только к сухой математике или абстрактному экспрессионизму, который оканчивается однообразием и прогрессирующим оскудением формы. Но та форма, которая может примирить человека с его миром, есть искусство общения, благодаря которому человек в любой момент способен узнать свое собственное выражение в мире. Что в действительности волнует сегодня художников, это сознательное воссоединение их собственной духовной реальности с реальностью мира и природы, или в крайнем случае новый союз тела и души, материи и духа. Здесь пролегает путь к обретению вновь своего значения и ценности как человеческих существ. Именно сейчас великий разрыв, который произошел в современном искусстве, между так называемой великой абстракцией и великим реализмом, осознается и на пути к исцелению. Для стороннего наблюдателя это проявляется в изменившейся атмосфере современной живописи. Картины таких художников, как Альфред Монисье или уроженец Бельгии художник Густав Сингье, несмотря на их абстрактность, исполнены верой в окружающий мир, и несмотря на всю напряженность, образуют гармонию форм и цветов, через которую достигается внутреннее спокойствие. В знаменитых гобеленах 50-х годов французского художника Жана Лурката изобилие природы пропитывает картину. Его искусство можно было бы назвать чувственным, в той же степени, как и имагинативным. Мы находим спокойную гармонию форм и цветов и в творчестве Пауля Клея. Эта гармония была тем, к чему он всегда стремился. Прежде всего он осознал необходимость непротивления злу. Зло не должно быть торжествующим или униженным врагом, но сотрудничающей силой. Однако начинал Клей не с этого. Он жил около смерти и небытия, на почти космическом расстоянии от этого мира, в то время как о более молодом поколении художников можно сказать, что они более прочно привязаны к Земле. Важный момент, который следует отметить, это то, что современная живопись как раз тогда, когда она достаточно созрела для того, чтобы уразуметь согласие противоположностей, вернулась к религиозным темам. Так называемая метафизическая пустота, похоже, была преодолена, и совершенно неожиданная вещь произошла. Церковь стала патроном современного искусства. Достаточно упомянуть здесь церковь всех святых в Гасле с витражами, выполненными Альфредом Монасье, церковь в Асси, которая расписывалась целой группой современных художников, часовню Матисса в Венсе и церковь в Одинпуре, которую украшают работы Жана Базена и Фернана Леже. То, что врата церкви открылись для современного искусства, означает нечто большее, чем просто проявление терпимости и широты взглядов с ее стороны. Прежде всего, это символ того, что роль, которую играло современное искусство по отношению к христианству, изменилась. Компенсаторная функция старых герметических движений расчистила путь для возможности сотрудничества. Мы уже отмечали, что говоря о животных символах Христа, что свет и хтонические духи взаимно дополняют друг друга, образуя единое целое. Похоже, что сейчас мы переживаем время, когда есть возможность выйти на качественно новую стадию в решении этой тысячелетней проблемы. Не в наших силах предугадать, что таит в себе будущее. Принесет ли мост, переброшенный между противоположностями, положительные плоды или, напротив, приблизит нас к еще более невообразимым катастрофам? Слишком много тревоги в мире, слишком много ужасов творится вокруг, и все это вместе взятое по-прежнему остается решающим фактором в жизни общества и искусства. Прежде всего, не замечается никакого желания со стороны индивида приложить к себе и к своей жизни выводы, которые его заставляет сделать искусство и которые он охотно принимает, но только в рамках искусства. Художнику нередко удается поведать, бессознательно и не возбуждая к себе враждебности, о таких вещах, которые вызывают возмущение, когда их высказывает психолог, факт, который находит для себя еще более убедительное подтверждение в художественной литературе. Сталкиваясь с нелицеприятными заключениями психолога, индивид склонен воспринимать их как личный вызов. Напротив, то, что считает своим долгом сообщить художник, остается в большинстве случаев, и особенно в наше время, в пределах безличной сферы, никому конкретно не относится. И все же, по-видимому, важно, чтобы и в наше время какие-то признаки более целостные и тем самым более человечной формы выражения стали ощутимы. Символом слабого проблеска надежды представляются мне, я пишу это в 1961 году, некоторые полотна французского художника Пьера Сулажа. Из-за нагромождения огромных черных балок чуть пробиваются ясные, чистые, золотисто-голубые лучи. Свет забрезжил в глубине мрака.